Дон Уэбб. Дневник, найденный в пустой студии. День первый. Не могу рисовать после того, как принял лекарство. Если бы я отдохнул несколько дней, образы бы пришли, и я смог бы закончить холст. Но всегда остается опасность, что я забуду, кто это рисует. А может быть, забуду даже, что правда, а что ложь. Так что я начал этот дневник. Я буду читать его каждый день. И каждый день делать в нем записи, и тогда у меня не будет неприятностей, как в тот раз. Вчера я подготовил холст. Сегодня я перестал принимать лекарства. Завтра я смогу начать наброски. День второй. Меня зовут Тайрон Уотсон. Я есть. Я живу в Остине, штат Техас. Ну вот, выглядит вполне нормально. Не думаю, что это хорошая мысль — убивать своих критиков. В насилии нет особенной красоты. Если я захочу кого-нибудь достать, я просто нарисую на него карикатуру. Я работаю Роберт Эссейс. Сегодня я начал рынок ценностей. Это будет этюд в голубом и сером. Что-то вроде праздника. И люди покупают и продают вещи, не имеющие никакой ценности. Может быть, я еще поработаю над уменьшенными копиями картин Бесси Фольман. День третий. Идеи сегодня так и шныряют. Это просто грандиозно. Мой этюдник понемногу наполняется, и рынок тоже продвигается неплохо. Ах да, я забыл свою фокусирующую мантру. Меня зовут Тайрон Уотсон, я магистр изящных искусств. У меня уже было две персональных выставки, последние 5 лет назад. Ну вот, здесь все под контролем. Фактически единственная проблема с контролем, которая у меня есть, это желание проводить все свое время здесь, наверху, и рисовать, вместо того, чтобы сидеть внизу, в магазине. Но это нормально. Художники всегда хотят рисовать. Жалко, что мои рабочие часы совпадают с тем временем, когда есть хороший свет. День четвертый. Подавлен. День пятый. Подавлен. Ничего не сделал. Вышел из себя. День шестой. Меня зовут Тайрон Уотсон. Мне 36 лет. Я живу в Остине. Сегодня у меня великий день. Пришел некий мистер Саймонд Паунд и задал кучу вопросов о моем искусстве. Может быть, я еще вернусь обратно на сцену. Я хотел сводить его наверх, чтобы он посмотрел, как я работаю, но тихий голос сказал мне, что не надо. То есть я хочу сказать, это был не тот тихий голос, как тогда. Просто интуиция, такое чувство, что не надо пускать туда людей, пока все не закончено. Я сегодня много сделал. Завтра, наверное, закончу рынок. День седьмой. Закончил рынок. Получилось не так хорошо, как я надеялся, но все же выражает суть артистической личности. Всегда неудовлетворенный, как Фауст. Хочу начать что-то в более свободной форме. Это будет ответ тем людям, которые причинили мне столько неприятностей. Я назову это «обнаженное сердце». Только вот не знаю, как начать. То есть одна идея напрашивается, но не очень хорошая. Меня зовут Тайрон Уотсон. Я 30 с чем-то летний художник, по уши в работе. День восьмой. Занят. День девятый. Провел несколько часов с моей моделью. День десятый. Сегодня заглянул мистер Паунд. Я с разочарованием узнал, что он вовсе не знаток живописи. Он полицейский в отставке. История его жизни показалась мне довольно интересной. Может быть, я сделаю его портрет после того, как закончу «Обнаженное сердце», которое продвигается вполне неплохо, спасибо большое. Оно получается немножко более кровавым, чем что-либо сделанное мной за эти несколько лет. День 11. Меня зовут Тайрон Уотсон. Сегодня заглянул мистер Паунт, и мы обсудили истории наших жизней, которые оказались поразительно похожи. Я хочу узнать его поближе, потому что собираюсь рисовать с него картину, которую назову «Многомерные голубые линии». Он пошел в полицейский в 70-х годах. Сначала его заветной мечтой было сделаться сыщиком. Он прочел все, какие есть только книги по криминологии, прослушал все возможные курсы и посвятил свою жизнь только этой цели. Однако некоторые политические силы где-то наверху позаботились о том, чтобы он не добился успеха. Я рассказал ему, как критики развалили обе мои выставки, особенно вторую, тогда как параллельная выставка «Бесси Фольман» завоевала такие неумеренные похвалы. Бесси оказалась более политкорректной. И вот ее карьера пошла на взлет, а я еле сумел раздобыть место в этом захудалом книжном магазине с мизерным доходом и свободную площадь для моей студии. Он спросил, нельзя ли ему посмотреть, как я работаю. Я сказал ему, что нельзя. Я ненавижу, когда кто-то смотрит на то, что я делаю, прежде чем все закончено. Однако я сказал, что хотел бы его нарисовать. Вначале он, похоже, был удивлен, но потом с готовностью согласился. Он спросил, не знаю ли я что-нибудь о смерти двух критиков-искусствоведов 5 лет назад. Я спросил его, работает ли он еще в полиции. Он сказал, что уволился из полиции 2 года назад. Он арестовал слишком много преступников, которым потом удалось выкрутиться на всяких формальностях. Поэтому он уволился. Ему все равно было уже пора в отставку. И у него было сделано несколько капиталовложений, которые неплохо окупались. Но он любит быть в курсе дел. Полицейские, заверил он меня, по крайней мере, хорошие полицейские, которые составляют полицию, до сих пор иногда спрашивают у него совета. Я спросил, давно ли он интересуется живописью. Он сказал, что любой хороший полицейский интересуется живописью. Мышление художника и мышление преступника очень-очень схожи между собой. По его мнению, большинство преступников — это неудавшиеся художники. «Но у преступников нет критиков», — сказал я ему. «Еще как есть», — возразил он. «Полицейские ведь ловят только никуда не годных преступников. Все великие преступники ходят на свободе». «Я никогда не думал о полицейских как о критиках криминального искусства». День 12. Ночью снились кошмары. Был слишком подавлен, чтобы открывать магазин. День 13. Прошло уже почти 2 недели, но я держусь вполне неплохо. Может быть, я справился со своей проблемой? Меня зовут Тайрон Уотсон. Элементарно, мой дорогой Уотсон. Этой ночью кто-то взломал магазин. Не взяли ничего, но мне кажется, что мою студию обыскивали. И наружная дверь, и дверь в студию оказались открытыми. Несмотря на это, не могу даже сказать, насколько великолепно я себя чувствую. Сегодня утром я начал 2 новые картины. Хотел было позвонить хозяйке, чтобы сказать ей, что магазин вскрыли, но почувствовал, что это испортит мне всю работу. Я писал, как Пикассо. Останусь здесь на ночь. Может быть, я поймаю своего взломщика и нарисую его. Я готов. Я готов к чему угодно. Я чувствую себя великолепно. День 14. Вчера заработался допоздна и закончил первую картину. Этюд в пурпурных и зеленых тонах под названием «Люди воды говорят со мной». Очень буйный и весь усеянный блестками. Около 3 часов ночи вышел прогуляться. Мне необходимо было вдохновение для второй работы хромово-желтого этюда, который я назвал «Фольман срывается». О, что за потрясающая, изумительная, сумасшедшая, ошеломляющая картина. Бах-трах-трарах-бум-трах. Вот что я говорю. День 15. Заглянул мистер Паунт и принес новости о Бесси Фольман. тот момент я чувствовал себя действительно очень-очень плохо, словно это как-то меня касалось. Полагаю, это показывает, какая у меня великая душа. То, что я могу сожалеть о сопернике. Увидев, что он принес с собой газету, я попросил показать мне некролог. И, разумеется, хоть я и был самым серьезным соперником Бесси, мое имя там не упоминалось. Может быть, мне стоило послать венок или что-нибудь такое? В конце концов, меня-то будут вспоминать еще сотни лет, а она будет всеми забыта. Наверное, надо было пойти на похороны и еще раз ее нарисовать. Мистер Паунд сказал, что он не смог разыскать каких-либо упоминаний относительно моей персональной выставки 5 лет назад. Он сказал, что хотел посмотреть фотографии моих прежних работ. Кажется, он искренне огорчился, когда я сообщил ему, что вся выставка была скуплена японскими спонсорами. Не осталось ли у меня непроданных картин, с которыми я мог бы расстаться? Разумеется, мне пришлось сказать ему, что я продал все, что у меня было несколько лет назад, когда в моей жизни свирепствовала разрушительная нищета. «Что ж, у нас у всех бывают взлеты и падения», — сказал он. Для полицейского он очень разумный человек. Я спросил, когда он сможет прийти, чтобы попозировать, и этот вопрос взволновал его. Видимо, некоторых людей пугает мысль о том, чтобы позировать для вечности. У них поднимается страх, что их изъяны, а у каждого человека имеется хоть один единственный крошечный изъян, с течением лет окажутся увеличенными, как в лупе, и через некоторое время от них останется лишь этот изъян и ничего больше. Меня зовут Винсент Ван Гог, и мне 138 лет. Шутка! День 16. Мне снилось, что я снова ребенок. Должно быть, это было, когда я ходил в 6-й класс. У нас была учительница рисования, у которой мы занимались 2 раза в неделю. Она задала нам нарисовать что-нибудь из того, что находится на школьном дворе. И я нарисовал голубую кабинку переносного туалета, которая стояла на футбольном поле. Ее было видно от моей парты, если как следует вывернуть шею. Прозвенел звонок, и урок закончился. Предполагалось, что к этому моменту я должен был уже доделать рисунок. Миссис Элгуд подошла ко мне и сказала, чтобы я отдал ей листок. Что я могу доработать его в четверг. А я сказал: «Подождите минуточку, я уже почти закончил». И в тот же момент рисунок был доделан, и я отдал ей его. И она сказала: «Тайрон, но ведь снаружи нет ничего подобного». А я сказал ей, чтобы она посмотрела сама. Она сказала, что не будет смотреть. А я сказал, чтобы она посмотрела. Она сказала, что не будет. И тогда я взял руками ее голову и попытался заставить ее посмотреть. И разбил ее лицом стекло, и у нее пошла кровь. А потом я проснулся, и все, что я мог сказать, это что она должна была посмотреть. Модель для сборки On Energy. Перечитал то, что написал вчера. Я просто вне себя из-за того, что в газетах публикуют фальшивки. Когда-нибудь я пойду и всех их нарисую. Каждого долбанного критика нарисую так, что мама родная не узнает. Я настолько вышел из себя, что не стал сегодня открывать магазин. Я слышал, как кто-то стучал в двери, треклятый телефон звонил, не переставая. Дрынь, дрынь, дрынь. Пока я, наконец, не снял трубку с рычага и не положил рядом. Должна быть чертова хозяйка. О ней я тоже позабочусь. Никому не позволено отрывать гений от работы. Нужно издать специальный закон. Сегодня я нарисовал картину в ярко-красных и оранжевых тонах. Злое солнце кусает человека. Завтра откроюсь. День 17. Подавленный зол. День 18. Полицейские колотились и колотились ко мне в дверь. Мистера Паунда с ними не было. Мне хотели узнать, известно ли мне, что миссис Роберта Сейс, владелица книжного погреба и теоретически моя нанимательница, умерла. «Нет», — сказал я, — «мне это неизвестно». Ее убили, сказали они. Нет, сказал я, мне ничего не известно. Я очень занят. Меня ждет моя работа над картиной. Я сказал им спасибо за сообщенные новости. Она оставила завещание, сказали они. Я сказал, что всегда знал, что она гоняется за вещами. Да нет, завещание, сказали они. Я должен закрыть магазин до тех пор, пока не будет вскрыто завещание. Отлично, сказал я. Я сделаю табличку с надписью «Закрыто по случаю смерти» и повешу ее на дверь. Вечером пришел мистер Паунд и колотился ко мне в дверь, пока я не открыл. Я сказал, что у нас закрыто. Он сказал, что пришел позировать. Я впустил его, намереваясь сделать несколько набросков. Он пошел было наверх, в студию, но я сказал ему, что всегда делаю наброски в магазине. Его было непросто зарисовывать, потому что он все время говорил. Он намекнул, что он виджилянт, охотящийся за преступниками, которых система могла пропустить из-за каких-нибудь юридических формальностей вроде правил Миранды. Рассказал кучу историй о машинах среди ночи. Почему-то я представил их себе движущимися беззвучно и без огней. «Ночная темнота вам не помеха, а?» — спросил я. Он сначала яростно вскинулся, потом засмеялся и сказал: «Нет, ночная темнота мне не помеха». Он много говорил о преступниках, от которых удавалось легко добиться чистосердечного признания. С его связями в полицейском участке он мог очень помочь такому преступнику. Вот скажем, если преступник, совершивший эти недавние убийства, сейчас признается ему, то он сможет значительно облегчить его участь. И с другой стороны, если этот теперешний преступник будет пытаться извернуться и захочет избежать длинной руки правосудия, то он может создать ему большие неприятности. Он выследит убийцу и нанесет удар в тот момент, когда тот будет меньше всего этого ожидать. Он не попросил меня показать ему зарисовки, и это было удачно, потому что я не был ими удовлетворен. Когда он ушел, я порвал их все на мелкие кусочки. Этой ночью я собираюсь спать в студии, чтобы, если что, защитить свои картины. Я почему-то беспокоюсь о них. День 19. Сегодня нарисовал последнего невиновного. Множество больших голубых глаз, глядящих во всех направлениях. В нижнем правом углу картины расположен один единственный желтый квадратик. Он представляет окно. В нем можно разглядеть художника, который рисует усыпанный цветами мирный пейзаж. Может быть, я изменю название и назову это «Внутри моего черепа». День 20. Этим утром я пришел в чувство и принял лекарство. Я понял, что, видимо, совершил кое-какие нехорошие вещи. Я решил, что подожду мистера Паунда, и когда он придет, сделаю ему чистосердечное признание. Он сможет облегчить мою участь. Он ведь мой друг. Я ждал весь день, но он так и не появился. Около 6 часов я позвонил в центральный полицейский участок. Мистер Паунд говорил, что у него до сих пор остались друзья в полиции. Я подумал, что могу проспрашивать их, и они подскажут мне, как его найти. Ушла целая вечность на то, чтобы связаться с отделом убийств. Я ждал и проклинал себя за то, что не взял у него его номер. Наконец, меня соединили с детективом Бликом. Я спросил, не знает ли он мистера Паунда. «Мистера Кларенса Паунда?» — спросил он. «Я не знаю точно его имени. Он полицейский в отставке. Он говорил, что у него еще остались друзья в полиции». «Позвольте мне предположить. Он говорил вам, что хотел стать сыщиком, но некие политические силы не позволили ему добиться успеха, верно? А еще говорил, что он виджилянт, вершащий правосудие над преступниками, которым удалось избежать справедливого наказания?» «Ну да», — сказал я. «Мне очень неприятно говорить вам это, сэр, но Кларенс Паунд, бывший почтовый работник, уволившийся из-за серьезного психического расстройства. Раз в несколько месяцев он на некоторое время перестает принимать лекарства и тогда начинает воображать себя каким-то суперполицейским. Если он будет причинять вам беспокойство, дайте мне знать. Мы заберем его и доставим к его лечащему врачу. Нет-нет, он совершенно не причинил мне никакого беспокойства. Большое спасибо. Я повесил трубку как раз, когда он спрашивал: «А кто вы?» Итак, мистер Паунд всего-навсего шизик. Я должен быть готов к встрече с ним. День 21. Я спал в своей студии, когда он вломился в нее. Я проснулся и увидел, что он смотрит на мои картины. В одной руке у него был пистолет, а в другой — фонарик. «Они пустые», — сказал он. «Все эти холсты просто замазаны белой краской». «Нет», — сказал я. «Просто это очень тонкая живопись. Их нужно рассматривать очень внимательно». «Они пустые! Ты просто шизик!» «Ничего подобного, это ты шизик! Ты бывший почтовый работник, а никакой не полицейский! Ты никогда и не был полицейским!» «Это ложь!» — он направил на меня пистолет. «Это правда! Ты не полицейский!» Внезапно он сел. У него словно бы подкосились ноги. Долгое время он не говорил ничего. Я уже собрался подойти и отобрать у него пистолет. Затем он начал говорить тихим, безразличным голосом. Он объяснил мне, кто он такой на самом деле, и мне все стало ясно. Его зовут мистер Карлос Паунд. Он владелец очень известной художественной галереи в Нью-Йорке. Сегодня мы соберем все мои картины и погрузим в его микроавтобус. Он отвезет меня в Нью-Йорк, где организует для меня персональную выставку. Ручаюсь, мы устроим настоящий фурор!